Я прекрасно понял, как он вознесся на небе и воссел одесную Бога. И то, что он вновь придет, Иисус, который будет судить живых и мертвых. Я все прекрасно понял через детская Библия. Я прекрасно понял, что мне нужно покаяться и обратиться к Богу. Но я этому не мог решиться. Приглашают нас на собрание. И моя жена первая в этом же собрании покаялась и обратилась к Богу. Хотя и она с самого детства все прекрасно знала. Но она не была еще покаявшись. Проходит время. Я читаю вновь Библию, детскую Библию. Я знал, что наступит день пришествия Иисуса Христа. И дня и часа не знает никто, кроме Отца Небесного. И сам он сказал, Иисус, ибо как молния исходит от востока и видно бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Я это знал. И однажды я с женою отдыхаем в Грузии. И вдруг там начинается гроза, молния. Так что от молнии вся грузинская гора стала красная. Я думал, вот наступил день пришествия Иисуса Христа. И я тоже начал кричать, Господи, меня не оставь. Слава Богу, что не было еще пришествия. Проходит еще время. Мы приехали опять в Одессе. Я знал из Писания, что когда Иисус явится, двое будет в поле, один берется, второй оставится. Двое будет жернова молот, один возьмется, второго оставит Бог. Даже и двое будет в одни постели. Верующий возьмется, а неверующий оставится. И вдруг я однажды утром просыпаюсь, и моей жены нету. Я пошел туда в кухню, везде посмотрел, нигде ее нету. Я думал, наверное, пришествие было, ее забрал Господь и остался. И внутри опять сильная тревога была. И потом, через несколько времени, открывается дверь, и она заходит в малаке в руках. Она в магазине была, оказывается, и слава Богу. Прошло опять время, и меня приглашают на собрание. Я сижу на собрание и слышу призыв Божий к покаянию, чтобы покаяться и обратиться к Богу. Я не могу выйти. Внутри происходит такая борьба, я не знаю, как это все передать. Бог призывает к покаянию, к спасению, чтоб спаслась душа моя. А второй голос внутри. Еще рано? Или как ты дальше будешь жить? Если ты будешь обигрывать людей, или красть, или разными махинациями заниматься, кто будет кормить твою семью? Как ты будешь красиво одеваться, или как ты будешь летать в разных городах? Я не мог встать и покаяться. Хотя и Бог говорил к моему сердцу, посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, и в житнице не собирают. И Бог кормит их. Если Бог этих птиц кормит, неужели вас не покормит маловернее? Я начал думать, Бог может покормить меня и... Но все равно надеялся на себя и оставил. Я не покаялся. И осталась у меня тяжесть груза грехов, и внутри покоя я не имел. Проходит время и... Бог вновь проговорил к моему сердцу. Проповедник проповедовал и говорил, Иисус сказал, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Эти слова пронзили мое сердце. Я вспомнил сразу, как 3 года тому назад я сказал Господу в камере, Господи, освободи меня, я буду тебя любить. Бог меня освободил. И тогда я не понимал, как можно любить Бога. И через 3 года Бог показал мне, как можно любить Бога. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Тогда меня, если даже цепями привязывали бы на скамейку, я и это сорвал бы. Я вышел, плакал и каялся. И говорил Господу, чтобы он простил. Проповедник проповедовал. И говорил, Иисус сказал, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Эти слова пронзили мое сердце. Я вспомнил сразу, как 3 года тому назад я сказал Господу в камере, Господи, освободи меня, я буду тебя любить. Бог меня освободил. И тогда я не понимал, как можно любить Бога. И через 3 года Бог показал мне, как можно любить Бога. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Тогда меня, если даже цепями привязывали бы на скамейку, я и это сорвал бы. Я вышел, плакал и каялся. И говорил Господу, чтобы он простил мне все грехи мои, то, что я совершал. И сказал Господу, я буду иметь заповеди твои, и буду соблюдать их, и докажу то, что я люблю тебя. Я не помню потом, что говорил. Когда открыл глаза, смотрю, окружали меня братья и сестры. И они поздравляли меня, что я уже Дитя Божие, я спасен, что Господь принял меня. Я так получил такая радость в этот день. Если даже если весь мир обыграл бы картами все богатства, такой радость никто не может дать никому. То, что Бог дает внутри, в сердце человека. Такой радости я никогда нигде не получал, то, что я тогда получал. Я как будто на крыльях летал. Как не радоваться, когда Бог тебя простил все мерзости твои? Как не радоваться, когда Бог дал тебе власть быть чадом Его? Как не радоваться, когда ты вместо гена огненный уже идешь в небесное царство? Как не радоваться, когда тебе написали в книге жизни и вычеркнули все то, что было плохое, то, что ты творил? Как не радоваться, когда Бог стал твоим небесным отцом? Это чудесно, когда человек рождается свыше от Бога, когда человек становится детем Божьим, спасенным, прощенным. Я летал прямо домой, как будто на крыльях. У меня колода карт лежали в доме множество. Я взял их, рвал и выкидывал. И все греховные разные, кое-что было у меня для махинации. Я все их рвал, выкидывал в мусорный ящик. Убрал я пистолет и все греховное, то, что было, я расстался. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее все прошло, теперь все новое. Бог этот же день изменил меня полностью. Освободил меня от курева, от наркотики, от матных слов и от всякого неугодного, то, что неугодно в очах Божьих. Началась новая жизнь. Я стал рад и говорил, почему я это раньше не понимал? Почему об этом я не знал раньше? Почему я раньше не каялся и обратился к Богу? Я взял Библию с собой уже и пошел к друзьям моим, преступникам. Я начал им благовествовать. Они ничего не понимают. Так же, как и я. Я начинаю им читать Слово Божие. Они говорят, не, ты сошел с ума. Я их приглашаю в церковь. Они меня преступные дела. Я говорю, нет, у меня руки нет уже для карты. Бог изменил меня. Я люблю Бога и исполняю то, что Он хочет. Я исполнил Его заповеди, то, что Он заповедал. И я хочу доказать Ему любовь тоже. Ничего общего не нашли. Началась борьба такой между нами, ужас. расстались. Ничего нет общего. Света сатмою. Уже духи разные. Сколько раз хожу я туда к ним, постоянно с огорченным душою возвращаюсь обратно. Потому что общего ничего не находим, только борьба. Я создал в Одессе молодежная группа благовестников. Я собрал молодежи, те, которые не боятся ничего, которые любят Бога и будут служить Ему. И начали благовествовать. В Одессе, в Катовске, в Одесской области, везде, в городе и везде. Нам нигде не было стыдно проповедовать о живом Христе и свидетельствовать о Нем. Множество людей собирались и слушали. Я Библию хорошо не знал. По-русски я хорошо не знал. Но Бог учил сам, как брат сегодня прочитал про Моисея. «Я буду в устах твоих», говорит Бог. И он и это действовал. Уверовали многие. Один брат уверовал, ему 2 метра и 5 сантиметров высота. Один уверовал тоже в тюрьме. Тоже преступник, сильный. И мы подружились вместе и вместе служили Господу в Одессе. Однажды в городе проповедуем. И оказывается, этот брат, 2 метра и 5 сантиметра, стоит сзади меня. И другие братья тоже. После пения проповеди. И смотрю, мои друзья проходят преступники, и они увидели меня. И они говорят, смотри, говорит. Он говорит, не преступление оставил, говорит. Он еще больше мафио стал, говорит, даже и телохранители имеют сзади. Прошло так время. Я не работал раньше нигде. Я не знал, как работать. Моя работа была карты или что-нибудь такие махинации. Жить-то нужно. Еще и на Украине. Все то, что было греховное, золотой этот браслет, цепочка золотой, крест золотой, гальдьяк большой золотой, и все то, что было 8 у меня в дома, видео лежали. Это все продавали, продавали, продавали. И на это жили. Потом у меня был ворованный еще сапоги. Целый год я носил. Такой был дорогой. И дороже всех продали еще на базаре. Потом даже и кольцо пришлось мне продать. Свадебное кольцо. Когда уже ничего не оставалось. И началось мое испытание. Все то, что было греховное, оно все ушло. И Господь воспитывал меня. Я иду на работу, нигде не принимают. Я иду учиться, библейская школа, прекрасно все проходит. Однажды я сижу дома и смотрю, пришли мои друзья, преступники. Зашли они ко мне домой, и у меня нечем даже угощать их. Они смотрят на меня и говорят, вот как ты докатился, говорят. Ты, говорит, убьешь жену, детей, говорит, голодом, и ты сам гибнешь, говорит. У тебя, говорит, руки золотые. И сколько можно выиграть, говорит, деньги, идем с нами, и ты нам нужен. Я плакать хотел этот день. Господи, почему я не могу их угощать? Я даже пуст. Голодом умру, но буду с тобой. Но почему я их не могу угощать? Почему они должны что-то наговаривать на мне? Но это нужно было для меня, чтобы Бог воспитывал меня, чтобы провести через огонь. И я начал думать, когда они говорят, что мне сейчас делать. И такая борьба внутри. Но я говорю, я никуда с вами не пойду. Если я буду жить, я живу для Христа. Если я умру, с Господом буду туда на небесах. И то, что Ему угодно в моей жизни, пусть то и допускает. У меня был маленький мальчик тогда. И один из них взял 100 рублей и подложил у мальчика под головой. ушли и сказали, думай, говорит, пока не поздно. Они ушли. Потом я молился Господу, почему это так, что я не мог их угощать даже, а для себя ничего не нужно было. И это нужно было как раз для меня, чтобы смирить хорошо, немножко провести вагон, чтобы везде всегда было пригодным для него. Проходит время, я хочу что-нибудь совершить для Бога такое, чтобы ему было приятно. Я начал молиться, Господи, что тебе угодно, то и буду сделать. Пригласили Белая церковь на конференции. И на этом конференции один брат проповедовал, как Господь призвал апостола Павла к Македонию. Приди в Македонию, как Бог призвал апостола Павла. И после проповеди он сказал, если мы, говорит, попросим у Господа, у него приготовлена для каждого из нас своя Македония. Потому что он первый раз пригласил нас, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Но потом Бог говорит, идите, научите все народы. И у Бога есть приготовлена Македония для каждого из нас. Помолимся Господу, говорит, если кто-то имеет желание, вопросит Бога, и Он укажет нам свою Македонию. Я тоже молился и сказал, Господи, где моя Македония? И Господь указал меня Грузия. Вот это твоя Македония. Я тогда не знал в Грузии ни одного верующего. Я Библию в Грузии не видел. На грузинском языке только Евангелие я видел на Украине, то, что мне подарили. В Грузии я ни одного живого верующего я не встречал. Не только в Грузии, по всему Союзу объездил. И на 20 протяжении 7 лет ни одного живого верующего не встречал до этого. Я сказал, Господи, я пойду. Первый раз я приехал в Грузию с женой, с семьей. Начал благовествовать, никто не слушает. Все, как будто я стал врагами их. Ни отец, ни мать, ни брат, ни родные, ни родственники. Вообще никто ничего не принимал. Мой брат работал в милиции. Приглашают меня в Батуми, мусульмане, мои друзья. И там накрыли стол. Я говорю, этот стол, говорю, то, что на столе приготовил нам Бог. Это все нам дал Бог. И нам нужно, говорю, поблагодарить Господа, помолиться, и потом принять пищу. А мой брат сидит рядом, он работал в милиции. И ногами так, на ноге. Молчи, говорит, молчи, не позор меня. Я говорю, это не позор. Говорит с великим Богом, с живым Богом, который дает нам все. Потом мы поехали к себе домой в Зестафоне. Я сижу сзади в машине, он сидит впереди, еще другие сидят. Я не закрываю рот, говорю им о Боге, если они не обратятся ко Христу, они пойдут в гибель, в гиена огненном вечно, и оттуда не возвратятся никогда. Сначала пойдут в ад, а потом смерть и ад будет вержен еще хуже, в гиена огненном, после суда, если они не поверят и не обратятся к Спасителю Иисусу. Он развернулся ко мне, достал пистолет и говорит, я тебя пристрелю. Машина сзади. Я говорю, у моего небесного отца на голове у меня и волосы сочтены. И ни один не упадет, говорю, без воли отца моего небесного. Хотя и мало осталось уже. Он говорит, ты был, говорит, такой авторитетный раньше, среди преступного мира. Дьявол как подходит, да, милиционер это говорит. такой авторитетный был, говорит, и ты сейчас стал как бараном, говорит. Да, я говорю, я баран стада у Иисуса Христа. Я в стаде его, говорю, барану. Он злится, не знает, что со мной сделать. Абхазия, ужас, что там творилось. Еще в ноябре выпал снег. Начали молиться: Господи, выведи нас отсюда и отправь нас как-нибудь туда, на Украине. Ночью встаем, я с женой, и поем христианские псалмы. И это ободряет нас и вдохновляет. Прошло немножко дней, и ждем ответа от Бога. Как мы поедем туда, на Украине? У моего отца теряется бик. И не находят его. Целый 6 дней, почти недели. И мне приходят мысли в голове. Господь говорит, помолись. Я говорю, давайте помолимся за бика. 6-й день. Я вслух молюсь, чтобы они слушали. И этот же день, вечером, сам Бог привел этого бика. Это было чудо. Я говорю, кто этот привел? Они молчат. Я говорю, Бог это сделал. А мой отец говорит, если мы его отпустим опять, он или потеряется, и потом больше не найдем. Лучше зарезать его. И моему сыну ничего они не дарили. И это деньги все подарим, говорит маленькому Марку. Чудеса сотворилось еще. Зарезали. Люди покупали. И когда люди там мясо покупают, через месяц приносят деньги, или через 2 недели, или когда у них будет. И в этот раз все сразу принесли деньги. Собрали эти деньги, подарили моему сыну. И слава Господу, все проблемы решились. А мы взяли, купили билеты и полетели обратно в Одессу. Проходит немножко время в Одессе. Я учусь в библейской школе. И нашел там вот еще. Создали бригада хорошая, и Господь благословлял нас. И в работе, и во всем. И внутри постоянно, внутри призыв Божий ехать в Грузию. Ехать в Грузию. Но как туда ехать? Где ничего не принимали? Где люди не слушали? Где я не мог людей собрать. Но слава великому Богу, Он устроил это и усмотрел. По-моему, я немножко времени украл, да? Я извиняюсь, я много времени украл. Не смотрел туда часы. Слава Господу, я вновь поехал в Грузию. Бог сам послал. И через несколько времени началось там благовестие, благовестие, слушали люди Слово Божье, и начали люди каяться и обращаться к Богу. И слава Господу, там многие люди уверовали Господа, и многие группы открылись еще, где сегодняшним днем уже новые, новообращенные братья проводят сами служение. И слава Господу, что там уже величается имя Господня. И пусть великий Бог благословит вас здесь и нас там, чтобы Его имя величали постоянно и на небесах радовались в Царстве Его. Аминь.